Именно, все эти светломагические глупости, скорее бзик нашего директора, во всем мире к темной магии относятся как и к светлой, и даже не собираются запрещать, только человеческие жертвоприношения и самые опасные ритуалы и заклинания запрещены, даже не самые сильные, а самые опасные для заклинателя, вроде чаши тьмы, которую трудно контролировать. Драко внимал каждому моему слову, а я продолжал свой диалог-лекцию для слизеринцев. Вся Европа на происходящее у нас, в Англии, смотрит снисходительно. Наша страна действительно отстала от жизни, ходит в мантиях, пишут на пергаментах перьями. И Дамблдору это выгодно. Чем меньше человек думает, чем больше подчиняется традициям и мнению толпы, тем проще им манипулировать. Но чем плохи мантии, уже заинтересованно говорит мой собеседник. Толпа слизеринцев уже проредела до 20 человек, ловящих каждое слово. Как чем? Они неудобны, страшны и давно вышли из моды. Недавно я был на улице Бабочек в Париже, так почти все маги одеты в удобную одежду. Никаких там мантий, шляп и прочих архаизмов. Я не говорю уж про девочек, это нам пофиг на внешний вид, а им главное, это индивидуальность и красота. От женской половины слушателей послышались приглушенные шепотки одобрямс, согласен. Коротко припечатал Драко. Женская половина посмотрела на своего серебряного принца Слизерина как на кумира, впрочем, он и так им скоро станет. А насчет пергаментов еще проще, они тяжелые, неудобные, не то, что обычная бумага. Да и на бумагу магия ложится немногим хуже, чем на пергамент. На той же улице Бабочек продают прекрасные магические тетради и ручки с запасом чернил на год работы. Отец тоже говорил, что магловские ручки удобнее, но мы по-прежнему пишем перьями. Интересно, зачем? Думаю, Дамби. Половина аудитории посмотрела на меня уважительно, выгодно даже это, хотя я не представляю, как пищи и принадлежности могут способствовать его делу света. Наверное, просто старик в маразм впал и на нас его переносит. Слизеринцы одобрительно зашумели, видно, не каждый герой магического мира решается оспаривать реформы директора. Кстати, в Дурмстранг я не поехал не столько из-за того, что Дамби устроил меня в Хогвартс, сколько из-за желания изменить жизнь здесь. Как говорит один девиз «никто кроме нас», в смысле, что никто кроме мальчика, который выжил, не решится пойти против директора школы. На меня он гнать просто не посмеет, во-первых, он сам меня пиарил, а во-вторых, преимущество в силе перед однокурсниками у меня налицо. С фактами спорить он, надеюсь, не будет, если не захочет показаться идиотом. Хотя с него станется объявить меня великим волшебником, дабы скрыть никудышное образование в Хогвартсе. Разве образование в Хогвартсе никудышное? Драко остался спокоен, но толпа слушателей завозмущалась. А ты сам посуди, кого кроме деканов можно назвать хорошими преподавателями? Историю у нас ведет призрак, который монотонно бубнит, предсказание, очкастая стрекоза, которая всем подряд предсказывает одно и то же, скорую смерть. Мне продолжать? Не надо. Понял. А разве в Дурмстранге по-другому? Конечно. Конечно, по-другому. На пост преподавателя в Дурмстранг очень трудно попасть, и главный критерий – умение воспитывать достойных учеников. По их меркам почти всех наших преподов надо выгнать в зашей, и на милю к детям не подпускать. К тому же там нет никаких факультетов. Как так нет факультетов? Точнее, факультеты есть, но они различаются по преподаваемой магии, магии жизни там, или темной и светлой. Отдельно стоит факультет боевиков. Лучшие маги-боевики выходят именно из Дурмстранга. Впрочем, медики и бытовики тоже неплохи. Толпа одобрительно загудела, походу Квирилла они недолюбливали. Но ведь у нас должность преподавателя затипроклята. Как в Хогвартсе могут работать нормальные преподаватели боевой магии? Драко, как ты мог подумать, что должность проклята? Да и как может быть проклята должность? Просто директору выгодно, чтобы маги были слабыми, вот он и нанимает всяких придурков преподавать боевую магию, а чтобы они ни о чем не догадались, избавляется от них после года работы. Очень уж удобно он все это провернул, да еще проклятие выдумал, чтобы оправдать свой план в глазах общественности. Ты же читал газеты, какой-нибудь скитер интереснее писать про жуткое проклятие, да и Дамби ей в этом помогает. Невероятно. Об этом надо сообщить в попечительский совет. Похоже, мои умозаключения легли на благодатную почву. Поздно пить боржоми. Тут Драко чуток подзавис, видя это, я пояснил. В совете и так это знают, но против Дамби пойти решился только Волди. Тут слушатели ахили еще больше. Чем это закончилось, думаю, все знают. Но так же нельзя. Дамблдор считается самым авторитетным волшебником. Для светлых, ты не сказал это, Драко, но все и так все поняли. Потому что другим не дает развиваться. Продолжил я, только деканы факультетов лишь частично попали под его влияние. Снейп талантлив, Флитвик в союзе с гоблинами Гринготтса, Спраут почти беспомощна, как и все хаффлпаффцы, а МакГонагалл полностью принадлежит Дамби. После моего спича о деканах все слушатели выпали в осадок, они, конечно, предполагали подобное, но, наверное, не рассматривали ситуацию с такой стороны. «Гарри, у меня остался только один вопрос. Какого хрена ты делаешь в Гриффиндоре?» Драко изменила его самообладание, и он начал выражаться грубее. «Пора бы прояснить ситуацию. А ты не думал, какого хрена еще существует Гриффиндор и другие факультеты? Но так же принято, да и удобнее тоже. Так принято хрен знает когда. А про удобство, это ты верно подметил. Директору удобно подчеркивать свою значимость, да и заставить поверить пол Англии, что он нужен миру. Ему удобнее, когда в Хогвартсе есть ручная оппозиция. Если бы не было факультетов, то, наверное, англичане давно поняли, что темная магия – это не какой-то психический бзик отдельных индивидуумов, а такая же часть их силы, как светлая или иная магия. Тот же Дамби учился на Гриффиндоре, тот еще фанатик светлой стороны, да и сволочь он редкостная. Но, нам приходится мириться, ибо он уже набрал слишком большой вес в магическом обществе. В Аврарате его ученика, Грюма, уважают за силу, еще бы, ведь Дамби лично его натаскивал. В министерстве его признают необходимым, ибо он руководит оппозицией Волдеморта, а простые граждане уже привыкли верить, что добрый дедушка обязательно победит. Вот так, Драко. Понял. Задумчивый Драко смотрел то на меня, то на слизеринцев. То есть, Гарри, ты утверждаешь, что вражда факультетов идет на пользу директору. Еще бы, большая часть вашего факультета, так или иначе, связана с темным лордом. Конечно, Дамблдору вас удобнее контролировать и, по случаю, учить слизеринцев еще хуже. Да и под наблюдением держать проще, все в кучке, сказал я, обведя взглядом слизеринцев. Надо сказать, что у нас на сегодня уже не было уроков. В такое время студенты кучкуются, разговаривая о своем. Причем, чем старше курс, тем меньше кучки. Семикурсники вообще ходят по двое, юноша с девушкой, или по трое. Не буду даже предполагать. Обычно свои вечера мы проводим в замке, но иногда выдается момент, чтобы погулять на природе, полюбоваться шотландскими пейзажами, горы и озера, точнее горы и озера. Хогвартсовское озеро весьма любопытное место, населенное магической флорой и фауной. Летом умеренная погода просто идеально подходит для прогулок и внеклассных занятий под открытым небом. Вот сегодня я и прогуливался с Гермеей и слизеринцами. Многие хотят познакомиться с знаменитостью, и для студентов Слизерина это, пожалуй, лучший шанс. Поэтому я и начал весь этот разговор. Они должны понять элементарные вещи, и про некоторые я сейчас и рассказываю. А еще Дамби разжигает вражду благодаря системе баллов. Это только кажется, что они стараются развить конкуренцию. Соревнования за кубок школы и квиддич – вот идеальные рычаги давления. Когда вся школа враждует и разделена на факультеты, очень легко причислить одних к светлым, а других к темным. Так проще, гриффиндорцы молодцы, слизеринцы бяки, а ту их. А на победу в квиддич директору очень легко повлиять, небольшие чары иллюзий, и вот уже гриффиндорский ловец замечает снитч раньше оппонента и побеждает, а как следствие, кубок школы у хороших и еще большая дестабилизация в стане плохих. Черт, Гарри, ты прав. Но, почему? Почему студенты ничего не делают с этим? Сформулировал после заминки Драко свои мысли. А нафига, так выгодно власть придержащим, гриффиндорцы считают себя единственно правильными, хаффлпаффцы относят себя к пролетариату, поддерживаемому директором. Равенклавцы слишком сообразительны, чтобы участвовать в этом глупом противостоянии, а слизеринцы прислушиваются, изначально считают себя выше других, и директор помогает вам укрепиться в этом мнении, ибо из-за него вас недолюбливают первые два светлых факультета, что позволяет Дамби еще больше капать на мозги хорошим ученикам. Энда, слышал бы мой спич Дамби, повесился бы от стыда и разочарования в своем золотом мальчике. Или меня бы повесил, это уже как карты ляжет. Тем временем мы уже отошли от замка в сторону озера и располагались на берегу. Чудесные холмы идеально подходят для того, чтобы на них полусидеть, полулежать. Со слизеринцами во время нашего времяпрепровождения я познакомился получше, и как мог, перебивал в их мозгах программу директора, заставляющую их думать в выгодном дамбе-ключе. Мы просидели до темноты, и когда солнце уже коснулось верхушек гор, обрамлявших Хогвартсовское озеро, распрощались. Большинство слизеринцев было предельно задумчивыми. Готов поспорить, сегодня же напишут своим родителям, с пересказом всего нашего разговора. Что приятно, и грело мне душу, так это то, что Драко наконец избавился от своих ручных свинок и щеголял в компании Забини и Гринграсс. Не знаю, что он сказал Люциусу, но двое свинок держались подальше от Драко на всех уроках, особенно на зельеварении, и как результат, вечные аутсайдеры и мишени для преподавательского троллинга Северуса Снейпа. Конечно, когда они своим присутствием позорили Малфоя, Драко еще помогал им, но в один прекрасный день, через неделю после поступления, они стали отдаляться от Драко. Видать, выдал Люциус волшебный пендель своим подпевалам. «Это хорошо, знал бы я, к чему приведет мой маленький демарш, тихонько утек бы в лабу и носу оттуда бы не казал». Хогвартс, лаба, 10.10.1991. Сегодня как раз пришло время начинать свои исследования переменных и постоянных этого мира. Как приятно, наконец, заняться своим делом. Герми в зале вместе с Васькой отрабатывала боевые заклинания на спецмишенях, которые я для нее сделал. Весьма удобные, почти невесомые, зависающие в воздухе и, при попадании, сигнализирующие высоким звоном о точности попадания. Я же, радуясь уединению, доставал из мешочка камешки, накопители и закреплял их на ключевых точках рунических структур. У меня уже был план исследований, чтобы узнать нужные константы, поставить эксперименты с рунами и накопителями. Количество энергии в специальных измерительных или эталонных камнях, по крайней мере, мне удастся перевести энергопотоки в цифровое выражение. Бздынь, чпок, бздынь, ша-ша-ша-ха-ха-ха-ха. Простейшая из лечебных рунических образований закончила свою работу, перекачав энергию в алмазы. Дальше осталось только перевести количество этой энергии в цифровое выражение и подставить в известную мне по прошлой жизни формулу. Это относительно просто, но нудной работы просто море. Таким образом, необходимо измерить работу более 1000 рунических структур, прежде чем можно будет что-то создавать и свое. К концу первого года, надеюсь, управлюсь. Да и еще мне не дает покоя ни внимание Дамби. После вчерашнего разговора слизерин просто бурлит. Многие, не буду показывать пальцем в девочек, рассказали все своим подругам, те другим. И как следствие, весь факультет тащится от того, что Поттер на их стороне. Хотя формулировка откровенно хромает, это не мешает им разносить весть по факультету, как и не выносить весть за пределы оного факультета. Хорошо еще, что темным магом не обозвали, сплетницы Хивы. Думаю, мне стоит готовиться к серьезному разговору с Дамби Ди, ибо такое отклонение от стандартной программы он не потерпит, обязательно вмешается. А через неделю произошло то, чего я никак, ни при каких условиях не ожидал. Большой зал, ужин. «Привет, Гарри, как тыквенный сок?» «Привет, Драко, о каком соке ты спрашиваешь?» Отвечал я Малфою, подошедшему к гриффиндорскому столу во время десерта. Гриффиндорцы смотрели на него, если не волком, то волчатами точно. И еще, пожалуй, с непониманием. «Гарри, нам надо поговорить», — безапелляционно произнес Малфой. После отбоя, в зале наград, от однокурсников послышались возгласы недоумения. «Не принято у нас назначать встречи прилюдно. Я же», — послал дракоментальный импульс речь, — «в туалете Плаксы Миртл, что на третьем этаже». «Хорошо», — ответил Драко на оба моих предложения. Видно, вопросов у него прибавилось. Владение легилименцией — это не то, что принято изучать у первокурсников, да и не афишируют такие умения. Дальнейший ужин прошел без эксцессов, и мы разошлись по гостиным. Отступление 1. Письмо от дракона, Светлому. От кого? Драко Малфой. Кому? Люциус Малфой, Малфой Мэннер. Приветствую, отец. Пишу тебе, сразу после распределения. Во-первых, конечно же, я в Слизерине. Крестный заверил меня, что его предмет не станет для меня проблемой. Конечно же, ведь он лично подготавливал меня до поступления. Относительно твоей просьбы, обзаводиться связями и обратить внимание на Поттера, у меня есть неоднозначные новости. Пожалуй, стоит начать с того, что твои информаторы прекрасно подойдут для проверки новых ядов крестного. Гарри Поттер, бедный и забитый мальчик, как оказалось, весьма и весьма не беден, да и забитости я не нашел. Одет он весьма интересно, и с какими-то черными серьгами в ушах. Ремень, кстати, из змеиной кожи, ну никак не говорит о его бедности. Поначалу я думал, что смогу предложить ему дружбу, но все оказалось невероятно сложнее. Во-первых, его подруга Гермиона Грейнджер, самая натуральная стерва, с большой буквы. Тетя Белла, о которой мне рассказывали, просто ангел во плоти по сравнению с этой фурией. Грязнокровка, но держится с остальными как королева с чернью. Впрочем, ее серьги не постеснялась бы и королева надеть. Она немало заставила меня краснеть по поводу Крэбба и Гейла. Эти тупые обезьяны ломают мне весь образ. Мне уже стыдно появляться на людях с этими дебилами, иначе посчитают еще таким же, и фамилии не спросят. В общем, я их как могу, гоню от себя, и это дает эффект. Гораздо проще общаться с людьми, не краснея за своих спутников. Если они и дальше будут считать себя моими подручными, то я, видит Мерлин, приложу обоих авадой. Дальше идет Гарри Поттер. Гарри Поттер, герой магического мира и друг всех светлых магов, это сказка штамп в традициях Гриффиндора. Гарри оказался весьма хитрым и жестким мальчиком, иногда он в разговоре напоминал тебя, манерой общения и искренней, беззаветной любовью к смешиванию своих собеседников с грязью. В целом, мы неплохо пообщались. Ему, как оказалось, не интересно ни увещевание, он назвал это пропагандой, Дамби, так он называет директора, не безумие Волди, это он про лорда. Под конец разговора, я слышал, как Гарри перебросился с Грейнджер парой фраз на Серпентарга. Определенно Гарри Поттер слишком сложная и неоднозначная фигура, да и его подруга не так проста. Я почему-то уверен, что все, что про них можно узнать, это что Гарри забитый мальчик, живущий с маглами, а Грейнджер – примерная девочка. Впрочем, это не означает, что не стоит наводить справки. Гарри и его подруга отправились на Гриффиндор. Как такое могло случиться, непонятно, возможно, он уговорил шляпу. Но его подруга, как эта бесчеловечная безумная бестия могла попасть на факультет добра и света? Я, по возможности, продолжу следить за Поттером, и буду писать тебе, если случится что интересное. С любовью, Драко Малфой. 01.09.1991. Люциус, сидящий в своем кабинете, положил письмо в стол, приговаривая: «Тот самый Поттер, ремень артефакт из змеиной кожи. Может ли такое быть? Мальчик провел старого маразматика, все может быть, и надо быть готовым ко всему. Интересная ты фигура, Поттер», и отправился спать, забыв про свое раздражение от слишком поздней совы. Глава 19. Демарш, друг молодежи. Хогвартс, стадион, 25.10.1991. Трибуны странные. Нет, они действительно странные, большие такие осадные башни, на которых расположились зрители. Я и предположить не мог, что до капитана слизеринской команды дойдет весть о моем разговоре. А инфа дошла, и бедный Кэп впал в настоящую депрессию. Что бы он ни делал, директор все равно своих гриффиндорцев выпятит, либо отдаст победу им, и цинично использует, чтобы еще сподручнее было полоскать мозги гриффиндорцам в антислизеринском направлении. В ответ мы задумали самый настоящий бойкот. Некоторые правила квиддича не устраивают почти никого, кроме, конечно, гриффиндорцев. С капитанами Равенкла и Хаффлпаффа прошло гладко. Хаффлпаффца возмутило, что один человек перечеркивает своим героизмом результаты работы всей команды. Впрочем, это и раньше его возмущало, но ему и в голову не могло прийти возражать или, не дай боги, саботировать игру. Он правильный, он хороший мальчик. Когда на встрече капитанов я предложил слегка восстановить справедливость, все участники согласились. Так, в начале первого тура, капитаны команд выйдут на поле и объявят о том, что ни они, ни кто-либо другой с их факультетов не будет участвовать в выигрыще, пока баллы, зарабатываемые ловцом, начисляются факультетом. Баллы, что примечательно, зарабатываемые остальными игроками, начисляться должны. По-моему, это слегка уравняет шансы и задвинет должность ловца на второй план. Победу в игре он принести может, но студенты все равно будут считать победителем тех, кто принесет факультету больше всего баллов. Сейчас же, я сидел на трибунах рядом с преподами, а Гермес Фотиком уже устраивалась поудобнее. Такой момент будет. Это надо запечатлеть для будущих поколений. Вот капитаны выходят на поле. Что там делает капитан Хаффлпаффа? Да они все вышли на поле. Сонорус. Приветствуем зрителей на первом матче 91 года. Разнесся голос слизеринца, который тут же продолжил. «Не сомневаюсь, вы все пришли сегодня на матч, чтобы полюбоваться игрой, но нам придется вас огорчить. Квиддича не будет. Мы отказываемся играть в этом году». Капитан Хаффлпаффа заметно нервничал. Не принято у хороших объявлять бойкот. Равенклавец же, наоборот, с вызовом смотрел на учительскую трибуну. Их всех можно понять, они даже не пытались обдумать рациональность Квиддича, так надо и все тут. Но, если задуматься, Квиддич чисто гриффиндорская игра. Один ловец выигрывает матч, а вся команда на подтанцовках у ловца. Для приличия и они занимаются своей игрой, но на результат это никак не влияет. Это возмутительно для дружных хаффлпаффцев. А еще, баллы, заработанные ловцом, зачисляются факультету. Один придурок на метле, поймавший золотой мячик, зарабатывает столько же, сколько два хороших студента. Это просто несправедливо для равенклавцев. А кубок школы достается победителям в квиддиче с вероятностью процентов 80. Это уже не нравится слизеринцам. Как же исправить эту ситуацию? Очень просто. Объявить бойкот матчу. В таком случае наш дорогой Дамби будет вынужден что-то предпринять, да и мне порядком надоело его невнимание, непонятно что на уме у директора. Чтобы спровоцировать его хоть на какие-то действия, мне пришлось разговориться со слизеринцами, но я и не предполагал, что моя речь будет иметь такие последствия, но сделанного не воротишь. «Молодые люди, почему вы отказываетесь играть?» – зазвучал над трибунами голос директора. «Мы хотим справедливости. Один ловец зарабатывает 150 баллов, и баллы начисляются факультету, это несправедливо. Во-первых, выгораживает фигуру ловца, во-вторых, делает бесполезными всех остальных игроков, а в-третьих, несправедливо то, что один человек, поймав снитч, зарабатывает больше баллов, чем самый усердный студент. Это возмутительно». Трибуны загалдели, зрелище и вправду было не из рядовых. Дамби ощутимо напрягся, но я попросил капитанов не упоминать про кубок школы, иначе директор понял бы, что из его рук пытаются вырвать один из рычагов влияния. Герми сидела рядом со мной и со скоростью пулемета фоткала преподов. «Потом вместе посмотрим». Дамблдор парировал к саботажникам и начал им капать на мозги, хоть слышно ничего и не было, он заметно отыгрывал доброго дедушку, прям Ламброза самопальный. Через 5 минут, когда на трибунах уже воцарился хаос, Дамби вернулся к комментатору и взял слово. «Дорогие студенты, я хочу сделать объявление. С сегодняшнего дня 150 баллов, которые зарабатывает ловец, не будут начисляться факультету». Грустно-грустно так сказал, что даже самую капельку стыдно стало. Трибуны взорвались, все кроме гриффиндорцев кричали, хлопали, стучали и издавали прочие звуки как могли. Щелк-щелк-щелк, выйдут отличные кадры. Похоже, сегодня мне предстоит серьезный разговор с директором. Великолепно. А если не вызовет, это будет полный ПЦ. Я уже терпеть не могу, 2 месяца как в Хогвартсе, а внимания директора не заметил. Хотя, я часто пропадаю в лабе, а она защищена так, что мама не горюй, подсмотреть, подслушать нельзя никак, да и его директорские полномочия на мою прорелесть не распространяются. Ожидаемо, но сегодня Дамби все-таки меня вызвал, сразу после победы Гриффиндора, но, что примечательно, их оппоненты заработали 80 баллов, а наши львята всего 20, не привыкли они к командной игре, вот повыется они любят. Проигравшие не сильно огорчились, они то заработали своему факультету в 4 больше баллов. Именно так, как и задумывалось. К Дамби меня пригласила Маккошка и пошла вслед за мной. Директор сидел в своем кресле и уплетал лимонные дольки, так им любимые. Маккошка подошла к Дамби, они о чем-то пошептались, просто лень подслушивать, и ушла, только дверью не хлопнула, для убедительности так сказать. «Приветствую, Гарри, коротко и информативно. Сейчас я должен, по его мнению, у него с рук есть. А вот хай краткое тебе, старый пидос. Здравствуйте, о чем вы хотели со мной поговорить? Лимонную дольку хочешь?» И протягивает мне тарелочку. «Откуда ж ему знать, что я эти дольки люблю? Аам, чавк-чавк». Энда, Дамби чуть чаем не подавился, глядя, как я подчищаю его запас вкусняшек. «Я хотел поговорить о сегодняшних событиях, Гарри. До меня дошли слухи, что ты поспорил с Рональдом Уизли. Точнее, он меня пытался атаковать, но был бит. Гарри, откуда ты научился невербальной магии?» «Прямо и в лоб. Не знаю, сколько себя помню, применял ее. В школе себе волосы укоротил, а однажды в зоопарке убрал стекло из террариума. Разве в этом есть что-то странное? Да, есть. Видишь ли, Гарри, невербальной магии учат только на 6-м курсе, и почти никто из студентов не может ее применять. Дамби замолчал, помешивая ложечкой в чашке с чаем. А что в этом такого сложного? И глаза невинные-невинные. Может, ты просто талантлив? Не знаю. А показать можешь? Пожалуйста. Только где? Ну, скажем, вот эту книгу левитировать сможешь? Без проблем. И поднимаю книгу над столом. Ха. Наверное, Дамби впервые за хрен знает сколько лет так удивился, но это понятно. Палочку использовать я и не собирался. Один хрен, играть местного волшебника, размахивающего палкой и бубнящего заклинания уже поздно и лучше, чтобы директор не заевал меня всякими предположениями. Гарри, а палочка? Дамби его самообладание, похоже, изменило. А зачем? И непонимающе смотрю на него. Точно надо в амулеты вделать функцию оповещения о попытках взлома. Готов поспорить, что директор сейчас бьется о мою ментальную защиту. Да, действительно. Зачем волшебнику палочка? Язвит наш старик. Что-то не так? А, нет, Гарри, все в порядке. Думаю, ты можешь идти. Судя по всему, нифига не в порядке. Но старик решил взять тайм-аут. Скорее всего, он будет менять планы относительно меня, и пригласил убедиться, что не преувеличивают его шпионы. Это хорошо, на его попытки манипуляции я и так не собирался реагировать, а если он мешать мне не будет, то пущай живет, найдет себе еще золотых мальчиков, пиар престарелый. В гостиной после полуночи на меня набросилась Гринджер, природное любопытство требовало. Разве что не по секундам разговор с директором пришлось вспоминать. Наверное, она бы и дальше тараторила, но я прервал ее старым, проверенным способом, поцеловал. Наверное, я слишком с ней резок, девочке еще 13 нет, да и отношения у нас негласные, никто никому ничего не говорил, да и нахрена надо, я же эмпат не из последних, да и Гринджер научил немного. Так что сидим мы тут, перед камином в час ночи, целуемся. Гарри, а если кто увидит, а не похрен, и опять обнять, поцеловать. Тело походу еще детское, реагирует вяло. Ну ничего, мы не торопимся. Нас все же увидели, и кто? Рон Уизли. Рыжик непонятно зачем пошел спустился в общую гостиную, и застав нас в пикантный, для нашего возраста, момент. Ну и хер с ним, меньше будет думать, что я с его сестренкой пересплю. Надеюсь, что ему хватит мозгов отговорить Джин не от приставаний ко мне. Не люблю отшивать девушек. Хогвартс. Лоба. Перед Самайном. Завтра наверняка будет нападение тролля. Придет и протроллит нас в подземельях. На зельях рыжему не хватило смелости суицидальных намерений сказать что-то про Герми, так что никаких ревет в сортире не будет. У меня было даже предположение, что Дамби подстроил это геройство канонного Поттера, но от него пришлось отказаться, слишком много неоднозначных моментов. Да и Гарри Тролль реально мог своей дубиночкой помять. Так что мы с Гермионой сегодня отрабатывали противотролльное заклятие. Герми захотела лично его завалить. И откуда у примерной девочки такая кровожадность? И посылала авады в мишени, а я продолжил свои эксперименты. С того момента, как Рон нас в гостиной застал, Герми не сильно на меня нажимает в плане тренировок, то ли еще смущается, то ли филонит, то ли и то и другое. Сегодня вот, первый раз за неделю проявила желание тренироваться. Однако от канонной Герми она потихоньку уходит, по крайней мере, не верит, что в книжках только правда. Уже хорошо, учитывая, что я с ней всего-то 3 месяца знаком. Глава 20. Охота на троллей и Рождество. Хогвартс. Празднование Хэллоуина. Летучие мыши над головами, гром и молнии на потолке, толпы студентов, Дамби на своем троне, все как по канону. Только бы не пришлось ждать Волди слишком долго, уж очень тролля посмотреть хочется, в прошлой жизни как-то не довелось познакомиться с этой зверюшкой. Герми по моему совету не выходила из стерворежима, и тоже ждала вестника. Вот тюрбанчик наконец влетел в зал, троллы в подземелье, спешил сообщить, как играет, ну как играет, так и хочется закричать верю. То, что происходило далее можно назвать идиотизмом чистой воды. Студенты заголосили, девки завизжали, еще бы цыганский табор сюда со скрипками, и картина сюр была бы завершена. Тихо. Директор все же сделал вид, что нифига не знает о тролле. Ха-ха 3 раза. Да школа защищена так, что мама не горюй, только идиот поверить может, что тролль действительно пробрался в школу. Старосты, напутственные мудрым и светлым, начали собирать учеников и выходить из зала. Мы с Герми, улучив момент, смылись из толпы, нырнув в коридор. То ли тролл и такой резвый попался, то ли у Волди уже шиза прогрессирует, но нашли мы это чудо-юдо на третьем этаже. 3 метра ростом, воняет как бомж с Казанского вокзала, и с дубиной. Вот голова, реально как кокосовый орех. Прям динозавр какой-то, мозг с куриное яйцо, а туша под 3 метра, стоит туша и пялится на нас, мы пялимся на нее. Гермиона, что меня обрадовало, смотрит на это существо как на какую-нибудь бабочку, думая, как сподручнее ее наколоть на иголку. Гарри, а в нем есть какие-нибудь ценные ингредиенты? Чудо ты мое. Да не, ничего такого. Сзади послышались приглушенные шаги, и я отдал команду огонь. Вали его, Герми, там уже кто-то идет. Как раз в этот момент тролл и с ревом попер на нас. Авада Кедавра, бабах. Туша, выронив дубину, свалилась в метре от нас. Ой, Герми слегка отпрыгнула и, пряча палочку, шепнула. А если нас увидит? Поздно, мисс Гринджер. Голос с ней подонесся до нас со стороны коридора. Рядом с ним стояла МакГонагалл и сам Дамби, смотрящий на нас аля дедушка Бейрер. МакГонагалл либо играла, либо действительно такая дура, но она начала нас по канону отчитывать, мол, нам повезло справиться с троллем, и о чем мы только думали. Да мы на тролля посмотреть хотели, что такого, он же мог вас убить. Строго так припечатала кошка. С таким же успехом он мог убить и вас, профессор, однако вы же пришли, мы преподаватели. Мистер Поттер, вам не следовало рисковать собой. Дальше я слушать не стал. Профессор, вы сомневаетесь в наших способностях? Получи фашист гранату. Нет, однако вам несказанно повезло встретить тролля. Или вы думаете, что эта груда мяса может быть опасна? Одна авада и все. Мистер Поттер, проклятия запрещены. Против людей, профессор. Или вы не знали? Хватит меня перебивать. По 50 баллов с каждого. И как вы, Мерлина ради, убили тролля? Это не я. Это я, профессор. Герми голос подала. Маккошка, похоже, офигела слегка от такого расклада. Она мою подругу знает исключительно как пай-девочку. И как же вы, мисс Гринджер, научились использовать аваду? Впрочем, спрашивать такое неприлично. Отправляйтесь спать. Это уже Снейп. Есть. По-военному ответил я, и мы поспешили в гостиную. Как ни странно, на нас не обращали внимания ни преподы, ни студенты. Только рыжий пытался что-то вякнуть, но ему хватило рассказа про тролля, и он заткнулся. Уроки стали чуток интереснее. С Невиллом происходили метаморфозы, то он пухлячок-идиот, то вполне приличный парень. Слава богам, у него хоть зелья перестали взрываться, за что Герми персонально поблагодарила половина гриффиндорцев, да и Снейп как-то реже к ней давался, что радует, несказанно радует. Так, в мелких студенческих заботах пролетело время до декабря месяца. Этот декабрь выдался холодным, не успел я оглянуться, как уже пожухла трава, и начался мелкий, противный снег. Ветер нещадно завывал за окнами классов, а ученики переоделись в свои теплые мантии. Самое смешное для меня было то, что толпа магов мерзнет в магической школе. Неужели стационарные чары отопления им неизвестны? На мою лабу еще слизерином наложены прекрасные согревающие чары и прочий климат-контроль. Подземелье все-таки. Даже летом там температура без чар была бы где-то плюс 5. А вот современные маги такого, судя по всему, не могут. Мерзнут, но даже не подумают использовать магию, запитать плетение от школы и жить с комфортом. Конечно же, так я это не оставил, в гриффиндорских покоях всегда сухо и тепло. Наш очаровательный медик попыталась было напоить нас какой-то дрянью, но весь гриффиндор дружно отказался. На удивление Помфри среди студентов не было заболевших. Маккошка, наш декан, отнеслась к моей выходке спокойно, знает, что у меня разная странная магия получается, и сквозь пальцы смотрит на мои и Герми художества. Взять хотя бы наш урок чар, где мы соревновались в использовании стационарной защиты. Я, как джентльмен, попросил даму и свою ученицу продемонстрировать чары защиты вещей. Бедный Флитвик чуть ли не писал кипятком, когда Герми по второму кругу начала стыковать пространственные и ментальные ловушки на выданном нам для этого случая шкафчике. Задача урока была в том, чтобы максимально защитить содержимое шкафчика, то есть, чары защиты дверей и их взлом. Но это все херня. Когда я скопировал арканное плетение, подсмотренное в журнале Равины, которое она приводила как пример в одном исследовании, бедный коротышка чуть не лопнул от удивления, но спрашивать не стал. Все-таки это магия этого мира, и если в продемонстрированных знаниях будет больше местных, то ко мне меньше вопросов будет. У Флитвика, кстати, После того урока мы получили разрешение не посещать его занятия, все, что дают на первом курсе, мы с Герми продемонстрировали ему, в невербальной форме, хоть и с палочками. Карапуз оказался весьма понятливым, и приставать к нам не стал. Не принято у местных магов спрашивать о источниках знаний, это невежливо, и пренебрегают этим правилом только авроры по долгу службы. После того, как я наложил согревающие чары и установил плетение, уловители, подпитывающие наши комнаты, гриффиндорцы смотрели на меня с благодарностью, за исключением той сотни баллов, что декан с нас сняла. Наша репутация безупречна. Герми всем помогает с учебой, когда может, а я, как могу, обустраиваю быт. Каникулы начались неожиданно, почти все преподы нас не терроризировали, так что беспокоиться об учебе не приходилось. Герми тренировалась в нашей тренировочной комнате, иногда болтая с Васей. Древний Василиск за время нашего сожительства уже неплохо говорил на серпентерго, выучил много новых слов, каюсь, не надо было материться, и даже немного понимал английскую речь. Тут есть один момент: серпентерго – язык не змей, а василисков, ибо они разумны. Обычные змеи по разуму не выше детей 4-5 лет, и владение серпентерго позволяет говорящим и василискам подчинять и управлять змеями, это что-то наподобие командного интерфейса. Для обычных рептилий он предельно простой, и транслирует не столько слова, сколько образы. Вася же изначально не менее разумен, чем человек, хоть и змей, так что вполне оказался в состоянии учить другие языки, хоть и говорить на них ему не светит. Герми реализовала себя в полной мере, ей нравилось говорить, а Васе слушать. Змеи все похожи на этих, как их там, монахов, буддистов. Созерцают происходящие события, никуда не влезают, ни к чему не стремятся, разве что к спокойствию. Васятка же, под бдительным руководством моей подруги, уже вполне понимал английский на уровне руса туриста Лондон и Се Кэпитал, и так далее. Мои исследования тоже не останавливались, хотя до конца было еще далеко, но я решил притащить один комп сюда. Аналог Excel входит в панокомпах, в нем хранить и обрабатывать числовую инфу будет намного удобнее, ведь уже накопилась гора параметров, которые надо пересчитывать, ставить в формулы и все такое. И еще не придумал рождественский подарок для Герми. Даже немного стыдно стало, с Нипу я уже заготовил презент, а своей девушке, нет, печалька. Рождество, дурацкий магловский праздник, но надо соответствовать, так что сегодня я наконец разослал подарки, мантию Зельевару, Невиллу, частенько тусующемуся в нашей компании, амулет на шею, упрощенную версию амулета Герми, а Дамби, не мог я о нем забыть. Ярко, красные шерстяные носки. Глава 21. Разговоры с Гринджерами и смертью. Герми, кстати, уже не стеснялась так, хотя и ковайно краснела, иногда на шепотке в стиле девушка Гарри, хотя уже не опровергала. Когда пришло время разъезжаться на рождественские каникулы, мы решили смотаться на праздник куда-нибудь вдвоем. Но, сначала, конечно, к семье Гринджеров, если я их дочу не приведу в идеальном состоянии, Чарли мне на мозги капать будет, а маме я уже молчу. Робкие попытки протеста, присек в зародыше. Ты меня стесняешься, что ли? Нет, конечно же, но мама. Короче, ты понял. А что мама сказала в прошлый раз? Напомнил я ей о моменте, когда впервые мама ее подколола про парня. Хи-хи-хи. Не могу, как вспомню, какая Герми была стеснительная няшка, так на хи-хи пробивает. Хлоп. Мы с вещами перед домом Гермионы. Похоже, в этот раз мне не светит общаться только с Чарли. С мужиками то проще, можно хоть понять, что у них на уме, а вот женщины, это издевательство над моей натурой ученого. Полное отсутствие логики плюс эмоций. Короче, вы поняли, с замком не заморачивались, а лохоморы открыли и вошли во тьму, нормальные люди в час ночи спят без задних ног. Сначала по лестнице, со второго этажа, к нам спустился Чарли. Похоже, он нас не ждал. И как был, в забавной пижаме, бросился к даче. Надо отметить, что после телепортации Герми все еще под ручку со мной, так что мне пришлось с некоторым сожалением передать подругу с рук на руки отцу. Пока они занимались обнимашками, вниз спустилась маман. Завидев меня, она тепло улыбнулась и, продолжая улыбаться, начала нас подкалывать. А, так это Герми со своим парнем. А я то думала, воры. Мы не воры, мы благородные пираты. Держать удар, а то затроллит до смерти. Привет, мам. И новая порция обнимашек, целовашек, сю-сю-сю. Короче, дамы выбывают на 5 минут, пока они там сюсюкаются, жму протянутую руку Чарли и принимаю его предложение пройти к полуночному алтарю, на кухню к холодильнику. Там, в более спокойной обстановке, можно и по рюмочке чая. Что то да ча, какая то не такая. Даже не заметила, что мама тебя ее парнем назвала. Признавайся. Да, как то так получилось, вы же не против? Да нет, конечно же нет. Слава богу, что у нашей малышки наконец-то кто-то появился, а то такая антисоциальная личность была. Ну, насколько я ее знаю, она вполне социальная, друзей заводит легко, взять хотя бы мальчика, не Вилла. Спасибо тебе, Гарри, а то я уже не знал, что с ними двумя делать. Ты же знаешь, такие женщины, как моя жена, считают, что все должно быть идеально, вот и замучила мама дочу. Постоянно ругаться приходится. Кстати, а что это за одежда на Герме? Что-то я такую не припомню. Так это мы перед поступлением по магазинам прошлись, вот и выклинчила. Хи-хи, нет, ей пришлось убеждать меня, что не надо покупать все, а только один костюмчик. И правильно, растет она быстро. Так ты это про парня реально не шутил? Как можно? Искренне возмущаюсь я. Это неожиданно, вам же по 12 лет. Ну, это понятие растяжимое, в мире магов особенно, да и проходит со временем. Ну блин, ребята, вы даете. Ладно, давай говори, как у вас там дела? Скучно, по большей части. Учеба, тренировки, ничего примечательного. Энда, не ожидал, что в школе волшебников скучно будет. Чудес не бывает, а школа есть школа, хотя правильнее назвать Хогвартс универом, факультеты там, и все такое. Ну ладно, поздно уже, пойдем к нашим дамам. Гермиона сидела с мамой на диванчике в гостиной и тараторила о учебе. Мы с Чарли синхронно посмотрели друг на друга и решили не вмешиваться, целей мозг будет. 26.12.1991. На пару дней мы с Герми свалим в Мэнор, а заодно погуляем по Лондону, должен же я девушку сакрально-канонически в театр сводить. Когда распрощались с родителями, сразу переместились ко мне. Айн, Цвай, мать вашу, где вы? Услышав мой возглас, обои два ушастых появились предо мной, как лист перед травой. Мы здесь, хозяин. Как домик, как сами, все в порядке. Похоже, эльфи-то уже успели разомлеть от безделья в мое отсутствие. По крайней мере, выглядели мои золушки получше, чем их хогвартсовские собратья. Все в порядке, господин. Никаких происшествий. Ну и замечательно, ну и заесть. Пока Цвай наливал чаю Гермионе, я собирался перетащить комп в Хогвартс. Какой же он тяжелый. Чуть не надорвался, пока дотащил до лобы, и это при том, что я телепортировался туда. Жаль, но левитировать его я не могу. Защитные руны на корпусе поглотит заклинание. Вернулся домой, Герми уже зарылась в библиотеке. Вот же книжная душа. Стоило на полчаса оставить, уже книги себе нашла. Сегодня мы собирались прогуляться по зимнему Лондону, посетить косую и в театр сходить. На горе от ума, таймскип. Как же Герми понравился театр. Это вам не в зомбоящик пялится. Даже странно, что раньше Герми вообще в театре не была. Это вам не тупые голливудские фильмы смотреть. Для тех, у кого ик выше нуля, создан театр, оперы, выставки и прочая культурная прохромма. А какой кайф посидеть вечером в нашей гостиной, точной копии Гриффиндорской, да с чашечкой чая обсудить постановку. Мэм, так и хочется сказать, остановись, мгновение. 31.12.1991. Новый год мы отпраздновали с Гринджерами. Не помню, когда в последний раз праздновал с семьей, пусть и не своей. Мысли постоянно соскальзывали на тему Дамби. Он то точно должен во втором полугодии устроить мантию-невидимку, чудо-зеркальце и аудиенцию с Волди. Не понимаю, нахрена это все? Сныкал бы камушек, прибил Квирелла Волди и жил спокойно. Зачем сюда еще детишек впутывать? Порой маразм директора переходит все границы. Обратно мы вернулись через лабу, за день до конца каникул. Кстати, в тайной комнате, в одной из комнат я устроил неплохой учебный кабинет, столы, стулья, доска, в общем, все как положено. Герми меня опять порадовала, восхитительная память. Я, конечно, и так знал про нее, но знать и видеть воочию – совершенно разные вещи. Прямо сейчас оттарабанит любой параграф из учебника. Конечно же, учебники за первый и второй курс мы уже знаем чуть ли не наизусть. Я настоял, особенно по зельям, с ней любит подбать студентов, спросив что-нибудь из старших курсов. С магией у моей ученицы обстояло все лучше и лучше, сказывается постоянная практика. Своими уроками я дал Герми не только силу, но и в какой-то мере и цель. Она стремилась овладеть магией лучше меня. Потенциал немного слабоват для этой цели, А вот идеальное знание теории может сказаться, судьба такая леди, что в любой момент может сделать финт ушами, Фатуму не впервой. Еще, к тому же я решил всерьез заняться анимагией, лишних способностей не бывает. К тому же мой отец, насколько я понял, был анимагом. Правильнее сказать, лосем, хихи. Настал первый учебный день. На завтраке мы с Гермионой умостились по бокам от Невилла, игнорируя удивленный взгляд Дамби. Конечно, в школу мы сегодня не приехали, среди остальных учеников нас не было. Появились как черти из табакерки. «Привет, Невиллу. Как жизнь молодая, как праздники провел?» Подчеркнуто весело спрашиваю у нашего пухлого друга. «Гарри, а я уж думал, что вы не приедете, вчера тебя не было в спальне. Спасибо, Кэп. А теперь колись, травку выращивал на каникулах». «Какую травку?» Не на шутку удивился наш Гульбаревит. «Зеленую», ехидно комментирует моя подруга со стаканом сока в руках. «Ладно, шутки в сторону. Какие у нас сегодня занятия?» Я свернул разговор в серьезное русло. «Чары, зелья, арифмантика, зати», перечислила Герми по памяти. «Как же хорошо иметь подругу с идеальной памятью, и не надо париться по поводу записей. По крайней мере сегодня ничего интересного не будет, на первую пару пойдем сразу к Снейпу». Флитвик милостиво освободил нас от своих занятий. Снейп, подобно летучей мыши, носился между котлов и прессовал четверокурсников. Что примечательно, был он одет в подаренную мной мантию химзащиты, приятно, когда подарки приходятся к месту. Профессор даже не обратил внимания на пополнение в рядах студентов, выдал нам рецепт зелья и начал распекать учеников. Как зельевару ему цены нет, а вот как препод он не очень, несмотря на опыт работы, доходчиво объяснить студентам что-либо не в состоянии. Из всего класса с зельем справились две группы, мы и еще парочка равенкловцев. Студенты на нас поглядывали с любопытством, пришли первокурсники, Снейп им выдал ингредиенты и теперь начислил 20 баллов в Гриффиндор, чего отродясь у декана Слизерина не бывало. Сам профессор смотрел на наш дуэт нечитаемым взглядом, похоже, уже разочаровался в остальных учениках. Как я его понимаю, на вторую пару все наши пришли, и мы еще раз сварили зелье, на этот раз попроще. Странно, но Снейп нам ничего так и не сказал, лишь устало плюхнулся в кресло, когда мы уходили. Хогвартс, январь. Мантию я все же получил. Директор прислал мне в первый январский вечер. Интереснейший артефакт, явно не магом создан, по канону его подарила смерть одному из братьев, Певереллов, моему далекому предку, а уж опосля мантия перешла Поттерам. Интересно, имею ли я действительно какую-нибудь связь с Певереллами, непонятно где. О, знакомые лица, воскликнула девушка лет этак 20, одетая в черное. Дай догадаюсь, тебе опять от меня что-то надо? Осматриваясь на месте, пытаюсь завести разговор. Мы, судя по всему, на каком-то пляже. Море, солнце, неизменный морской воздух. На горизонте видны горы, очень на Сочи похожи. Угадал, дорогой, но не опять основа. И вообще, тебе не нравится на меня работать? Хелли изобразила оскорбленную невинность. До нее, нравится, помню в прошлый раз без подготовки, с одним ножом наперевес пришлось утащить какой-то ножик из-под носа у толпы нежити. Как можно не любить такую работу? Сарказм и ирония. С костлявой только так и надо говорить, слабаков она не любит. Тогда была чрезвычайная ситуация. И вообще, сейчас ты подготовлен намного лучше. Подготовлен для чего? Как говорил один управдом, меня терзают смутные сомнения. Для работы, блять, что, непонятно. Мне порой нужны услуги в мирах, но найти нужного человека не так-то просто. Кадровый голод, понимаешь ли, когда-то мне нужны были работники, и я поставила ловушку, в которую разные человечки попадались. Чтобы обойти ее, надо было всего лишь головой хорошенько подумать. И вот, однажды три смертных справились с ловушкой, и были приняты на службу. Ты уже догадался, о ком речь? Певереллы, они самые, как Змей Горыныч, подумали в три башки, да и выжили. Контракт они, как положено, выполнили, и попросили себе артефакты в награду. Идиоты, у тебя хватило ума попросить жизнь, а им побрякушки подавай. Короче, получили они усилитель, вызыватель души Маскхалат, который здесь мантией-невидимкой зовется. Неплохие артефакты, и наши братцы просрали все три. Усилитель не спас одного от кабацкой драки, вызыватель душ, который в некоторых мирах используют для расследования преступлений, не вернет никого к жизни, а маскироваться еще уметь надо. Дай догадаюсь, тебе надо вернуть эти дары смерти. «Вот только смертью меня не называй, ок?» Хитрющая так улыбнулась и поправила черненькую юбочку на очень соблазнительных ножках. «Хорошо, хорошо, не буду. Итак, какой срок? Ну, как получится? Все же ты теперь в этом мирке живешь, и стоит делать все незаметно. Тут я почувствовал, что меня тянет отсюда в реальный мир. Последнее, что я услышал, было: и зайди в Гринготтс после общения со мной, пройдешь процедуру проверки наследия, можешь считать это и авансом, и новой работой. Нельзя позволить родам некромантов угасну». Глава 22. Неожиданное предложение. Хогвартс. Январская ночь. Фух. Я резко поднялся на кровати. Голос Хель как будто в моей голове, или может она просто зашла в мой сон. Интересно. Кое-как справившись с сердцебиением, опять повалился на подушку и размышлял. Старая знакомая просит, чтобы я вернул ей так неосмотрительно подаренные смертным дары смерти. Заебись. Просто заебись. Мало того, что в прошлой жизни чудом выжил, доставая этот яный кухонный нож переросток, так еще и здесь надо собирательством заниматься. Дамби вон, кучу времени потратил на то, чтобы найти артефакты, а мне надо уложиться во всего, ничего. К тому же я тут почти никто, студент Поттер, с идиотским именем Гарри. Приятно познакомиться. Да старый козел, который подмял под себя исполнительную власть, обладает несоизмеримо большим влиянием, и то не собрал эти артефакты, кроме палочки. Откуда-то появилось иррациональное желание подняться к Дамби и замочить его нахрен. Но, нельзя. Общественность, чтоб ее. Да и я не боевик, скорее ученый, мое преимущество в знаниях, сложных заклинаниях и крупном магическом резерве. С такими парнями, как Шизоглаз, Аластер, мне однозначно не тягаться, опыту драк у него на порядок больше. Так, будем рассуждать логически, палка у директора, по канону его завалит Снейп, но я сомневаюсь, что стоит доставлять Северусу такое удовольствие. Камень директор то ли уже нашел, то ли еще отыщет, но мне он достанется по наследству от Дамби, мантия. Кстати, где она? Бля, исчезла. Точно Хель уже забрала к себе. Что-то она еще говорила про некромантов. Гринготтс. Обещала ведь какую-то плюшку. Помнится, в прошлый раз она нифигово так отблагодарила меня, магом сделала, сильным магом. Даже если учесть, что способности мне пришлось 12 лет развивать, у некоторых вон, по 100 лет уходит на такой прогресс. Да и в этой тушке меня считают чуть ли не маленьким Мерлином. Хотя, я же мальчик, который выжил, внимание на мои странности обращают и не так уж много, все больше шушукаются за спиной каждый раз, как я чего-то отчебучу. Да и Герм тоже, ее уже давно народная молва записала в девушке героя, и ей, похоже, это нравится. Хотя мы еще ни разу не говорили о наших отношениях, все идет как положено. И хотя тысячи поколений не меняется этот путь, а результат и так нам известен, процесс от этого не менее интересен, и мы оба с удовольствием следуем этому пути. То Герми вдруг подбьет меня на уроках, то я ее во время наших занятий в лабе, то мы оба в гостиной факультета, холодным вечером даже не поцелуй, просто дразнимся, иногда соприкасаясь губами, или я ее в шутку укушу за ушко. Гормоны пока спят спокойно, и подобное лишь слегка заводит нас обоих, не более того. Однако моральное удовлетворение еще никто не отменял. Может, я влюбился? Было дело, по молодости, в первой жизни, еще в школе за девчонкой таскался, однако то чувство какое-то, яркое или правильнее сказать, бурное, быстрое. Быстро пришло, быстро ушло, оставив меня одного, да и сейчас я не схожу с ума так, как раньше, просто подруга маячит на краю моих чувств, не завладевая ими полностью, и это однозначно не братская любовь. Ну ладно, поживем, увидим, тем лучше эмпату, что не надо ни лгать, ни признаваться в любви, подруга чувствует то же самое, и знает, что чувствую к ней я, просто и четко. Гринготтс, 8 марта. Англичане не празднуют 8 марта. Точнее сказать, вообще не обращают на него внимания, но это и понятно, для русских американский день благодарения тоже вряд ли много значит, а международный женский день отнюдь не всемирный. Однако это не помешало мне подарить с утра своей девушке умопомрачительный букет из роз и пионов, выращенный Невиллом по спецзаказу. Кореш даже как-то приосанился, когда получил первые честно заработанные 10 галеонов. Сегодня суббота. Все эссе, которыми нас загрузили профессора, мы сделали, да и не сильно на нас давит. Преподам, знаете ли, учить тупых студентов надо, Так зачем спрашивать тех, кто точно знает ответ? Флитвик разве что с нами общается не по школьной программе. Маленький дуэлянт-профессор несказанно был удивлен бесполочковой магией, а также редкими, но не уникальными познаниями нашего дуэта. Герми, выучившая кучу редких книг, с легкостью поддерживала беседу с мастером чар, и в разговоре не раз ссылалась на библиотеку Поттеров. Я же только слушал этих книголюбов-теоретиков, осознавая, что скрыть от Дамби наш уровень знания и магии будет невозможно, да и незачем. Сам побоится дорогу переходить. Его план по выращиванию героя дал ощутимый сбой, так что, если он умный маг, то просто обязан вносить поправки в свои действия. Квиррелл на каждом уроке просто отыгрывал заикающегося идиота, и постоянно рассказывал нам о каких-то мелких тварюшках вроде болотников, пикси, бобгартов и т.п. Скучно. Маккошка же наоборот, порадовала нас своим профессионализмом, мастерски превращая различные предметы, и донося высокое искусство трансфигурации до тупых студентов. По ее предмету мы проходили как одаренные, так как с первого урока хорошо поставили себя. Спички в иголке, ага, мы и не такое могем. После целой кучи заработанных баллов мы начали помогать другим студентам, а уже в феврале месяце кошка попросила нас помочь ей с проверкой работ других студентов. Идеальная память Герми и мой пятилетний преподавательский стаж дали о себе знать. Через 20 минут все эссе были прочитаны, ошибки выявлены, а мы получили еще по 20 баллов от маккошки. Сама госпожа декан находилась в легком ступоре, так как уже не знала, что с нами делать, и она сделала нам с Герми очень заманчивое предложение. Кабинет трансфигурации, после урока. Мистер Поттер, мисс Гринджер, задержитесь немного, я бы хотела с вами поговорить. Хорошо, профессор, хором с Герми ответили мы, и присели за первую парту, как раз поближе к нашему декану. Понимаете, с вами двумя возникли сложности, с которыми уже, Мерлин знает, сколько не сталкивались преподаватели. Небольшая заминка не укрылась от любопытных ушек Герми, и мы все во внимании. Обычно, трансфигурация довольно сложный предмет, и на его изучение уходят годы, как теории, так и практики. Нельзя не отметить, что вы оба прекрасно справляетесь со своими заданиями. Мы немало практиковались, профессор, ответила моя подруга, слегка в замешательстве. А да, мисс Гринджер, вы, конечно же, практиковались, но, я говорю о многих годах практики и серьезном изучении теории. Такого нельзя достичь за полгода, однако, как я могу наблюдать, у вас восхитительно выходит. Вы даже можете превратить книгу в сову, что соответствует 7-му курсу. Мисс, я не могу не отметить, что вы, как и ваш друг, одарены в трансфигурации. Поэтому, по настоянию директора, а-ля-ля, похоже, Дамби опять играть начал. Интересно, должна вам двоим предложить проходить дополнительное обучение с целью получения звания мастера. Нихя себе, подумал я, пытаясь совладать с эмоциями. Насколько я помню, самый молодой мастер в этом веке это Снейп, защитивший звание на 4-м курсе, то есть в 14. Что же заставило Дамби сделать такое предложение 12-летним детишкам? Может, дополнительный пиар мальчика, который выжил, плюс маглорожденная волшебница? Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, отличный ход, дабы продвинуть свою политику против чистокровных. Герми находилась, похоже, в прострации. Ее также несложно понять. То, что она сильнее других волшебниц, она уже поняла, а вот насколько она сильнее, ей сегодня разъяснила кошка. Случай действительно редкий, хоть и не уникальный. Позже расскажу о политической подоплеке дела, а пока просто приобнимаю подругу за талию и слегка сжимаю. Герми бросила на меня лукавый взгляд и, мило-мило порозовев, как будто в церкви заявила: «Я согласна». Что, все-таки не укрылась от зоркого взгляда декана. Маккошка, видно, тоже с юмором, так как, хитро сверкнув очками, сказала: «Вас все сказанное тоже касается», явно намекая на свадебную церемонию. «Хи-хи-хи-хи, обожаю прикалываться, и Маккошка, похоже, тоже». «Я согласен». «Что ж, копируя тон священника, Поттер, можете проводить Гринджер до класса профессора Бинса». Герми, сообразив, что мы тут разыгрываем, залилась краской. Несмотря на ее чертей, омут не перестает быть тихим, и участие в розыгрыше декана ее более чем смущает. Меня она уже не стесняется так, хоть и иногда розовеет, не давая мне забыть, какая же она ковайная. Конец разговору положен, и мы смылись из кабинета, а поздно вечером, когда все разошлись по кроваткам, подруга хотела, наверное, устроить разнос, но по нерешительному тону я понял, что она просто не знает, с чего начать. Я, как истинный джентльмен и как архимаг со стажем, начал первым и закончил разговор поцелуем. Подруга, похоже, удивилась, но всякие крамольные мысли о наездах на меня отбросила и нерешительно ответила на поцелуй. 12 лет давочки, что вы хотели? Вот подрастем слегка, и можно поменять методы на более решительные. На Эльмире девушка считалась совершеннолетней в 14, да и на земле трудно найти совершеннолетних девственниц, так что, а пока просто приобнял да страстно поцеловал, так, это уже не то, как только дыхание Герми становится тяжелее, а губы так раскраснелись, с сожалением отрываюсь от подруги, еще не время. Поттер, резкий оклик сзади заставляет нас вздрогнуть, Герми нервно сглотнула, в дверях стояла МакГонагал, и нечитаемым взглядом, с непонятными в эмпатическом плане чувствами гневно зыркала на нас. Надо сказать, что мы все еще в обнимку на диване, мои руки на ХМ, короче, на талии подруги, а сама Герми выглядит реально возбужденно, даже привычный шухер на голове больше походит к определению хаос. Гарри Поттер, потрудитесь объяснить, что вы тут делаете? Явно привыкла отчитывать второ-третьей курсников за подобное. ХММ профессор, а разве вы не видите? Нагло интересуюсь. Герми же, похоже, уже на грани обморока. Маккошка это тоже заметила, и более мягко продолжила. Брысь по спальням. А вас, Поттер, я попрошу остаться. Явно российская макгловская культура не осталась для декана незамеченной. Слегка придаю Герми ускорение, толкнув по попке в направлении спальни для девочек. Когда Герми пулей пронеслась по заколдованной лестнице, и ее шухер каштановых волос скрылся за дверью, декан обратила свои ясные очи на нарушителя, то бишь меня. И давно у вас так? Да не, недавно, стараюсь быть беззаботней, как истинный гриффиндорец. Хорошо, но, упаси вас, Мерлин, Поттер, перейти границу. И лукаво посмотрев поверх очков, добавила по крайней мере на этом курсе. Губы МакГонагал тронула легкая, даже немного грустная улыбка, и она, сказав тихо прям как Джеймс, проследовала обратно. У нее сегодня дежурство. Я же остался там же, от легкого перегруза. Маккошка только что сказала, что я волен проявлять неуставные взаимоотношения, и намекнула, что на следующем курсе ее внимание еще уменьшится. Кто-то сдох, мир перевернулся, или это Дамби шалит, моя не понимай.